7. Как молния, плененная кристаллом кварца, единственное слово сокрушило все вокруг, и все они замолкли под воздействием неодолимой, колоссальной силы воли. Рогал Дорн обернулся на звук этого голоса, а все мужчины, женщины и Астартес, бывшие в помещении, опустились на колени, инстинктивно понимая, кто был его источником. Последним был Сигелит, который, прежде чем приступить к выражению своего уважения, бросил на примарха имперских кулаков заключительный загадочный взгляд. С губ Дорна слетел вопрос. «Отец!» Тьма, огромная завеса теней, которая заполнила собой дальний угол комнаты, истончилась. Неестественный мрак исчезал. И с каждым моментом все отчетливее проступали стены и пол. Дорн моргнул. Как странно, что раньше он смотрел прямо на это место и видел его, на самом деле вовсе его не видя. Оно было прямо под носом у каждого в комнате, даже у него, и все-таки ни один из них не заметил в нем ничего необычного. Теперь из тьмы возник свет. В нем, без усилий, господствуя над пространством, стоял человек, чьи благородные черты искажала такая смесь бушующих эмоций, что даже могучий имперский кулак на секунду ощутил неуверенность. На императоре человечества не было доспехов, не было пышных нарядов или парадного мундира, лишь простой стихарь из суровой ткани, пронизанный тонкими нитями пурпурного и золотого шелка, и все-таки он по-прежнему был невыразимо величественным. По-видимому, он слушал их все это время, и все же казалось нарушением законов природы, что существо столь царственное, столь светящееся мощью, могло стоять в комнате среди людей Астартес и величайшего смертного псайкера из всех когда-либо живущих, и быть невидимым как призрак. Но с другой стороны, это был император, и это было достаточным ответом на все вопросы. Отец направился к сыну, и Рогал Дорн низко поклонился, в конечном счете присоединяясь к остальным и преклоняя колено перед повелителем Империума. Император не говорил, вместо этого он размашисто прошагал через завесы к высоким окнам, на которых висели парусиновые шторы, похожие на застывшие водопады теней. Стремительным броском своих могучих рук отец Дорна сгреб ткань в горсть и отдернул ее. Портьеры оторвались и обрушились на пол. Он обошел комнату по периметру, срывая покровы. Все до последнего, пока комнату не залило яркое, медово-желтое свечение гималайского восхода. Дорн осмелился поднять глаза и увидел золотое сияние, обрушившееся на его отца. Оно собирало свой блеск вокруг мужчины, как будто заключая его в объятия. Солнечный свет на мгновение стал оболочкой сияющих доспехов. Затем примарх моргнул, и все исчезло. «Довольно теней», — сказал император. Его слова звучали мягко, призывающе, и все лица в комнате обернулись, чтобы на него посмотреть. Проходя мимо Дорна, он положил руку на его плечо, а затем повторил тот же самый жест с Вальдором. «Довольно покровов». Он подал им всем знак подняться, и хотя они дружно подчинились, в его присутствии каждый продолжал чувствовать себя так, как будто все еще был у его ног. Его аура доминировала над всем, определяя царящее в комнате настроение. Дорн был удостоен кивка, равно как и Вальдор. «Мой благородный сын, мой верный защитник, я слышал ваши речи, и я знаю, что в словах обоих есть своя правда. Мы не можем упустить из виду, кто мы есть и кем мы стремимся стать. Как не можем и забыть о том, что столкнулись с величайшим врагом и тяжелейшим испытанием». В глубине глаз своего отца Дорн разглядел то, что не смог бы различить никто другой, столь мимолетное и ускользающее, что его едва можно было заметить. Он увидел печаль, глубокую и нескончаемую, и его сердце откликнулось болью сочувствия, которое мог испытать лишь сын. Император вытянул руку и указал на рассвет, который всходил, заполняя комнату вокруг них. «Пришло время вывести вас на свет. Слишком долго Официо Ассасинорум был моим тайным клинком, общеизвестным секретом, о котором никто не смел говорить. Но с этим покончено. Такое оружие не может вечно пребывать в тенях, не отвечая ни перед кем. Должно быть видно, что оно находится под контролем. Нельзя допустить сомнений в единстве, стоящем за каждым нашим действием, каждым нанесенным ударом, каждым сделанным выбором. А иначе мы не стоим ничего». Его взгляд обратился к Дорну, и он медленно кивнул своему сыну. «Потому что я уверен вот в чем. На войну, что грядет, будет призвано все оружие, какое только имеется в арсенале Империума. Именем твоим, отец!» — кивнул в ответ примарх. «Именем твоим!»